Глава 4. Торжество тигра. Рамамурти отшвырнул одеяло, будто холодная келья наполнилась душным зноем холмов Виндхья. Воспоминания продолжали одолевать его, не давая уснуть. Темная прорезь окна уже приобрела предрассветную четкость очертаний. Тот день в Каджураху выдался жарким. Даже утром солнце палило каменные площадки, отражаясь от светло-желтых стен Мандапы Кандарья Махадева. Дайрам спустился по узкой боковой лестнице к небольшому павильону между храмами Махадевы и Деви Ягадамба, стоявших на общей платформе. 7 ступеней вели к открытому с трех сторон павильону, поддерживаемому 2 колоннами. В павильоне стояла странная скульптура — огромный лев, занесший правую лапу над женщиной, присевший перед ним на корточки и с мольбой или отчаянием поднявший лицо и обе руки к нависшей над ней голове чудовища. Лев, сделанный в средневековой традиции, круто изгибал переднюю часть тела и шею, пружиня задними, готовыми к прыжку лапами. Нижняя челюсть разверстой пасти была отбита, и вместо нее зияла широкая дыра. Казалось, что лев раскатисто хохочет над женщиной. Небо подернуло сероватой мглой, и солнце жгло немилосердно на гладких каменных плитах, заливая светом весь портик. После прохлады галереи храма Дайрам шел щурясь и не сразу заметил в портике женщину, ставшую на колени перед львом. Она застыла, закинув лицо вверх. Ее черная коса в руку толщиной легла полукольцом на плиту у цоколя статуи. Заслышав приближающиеся шаги, женщина вскочила, инстинктивным движением прикрыв лицо концом прозрачной ткани. Рамамурти приблизился и поклонился, а незнакомка выпрямилась, опираясь на левую лапу льва. Художник прежде всего увидел огромные глаза, ощущение сияющей глубины которых заставило Даярама застыть в изумлении. Ошеломленный, Даярам старался соединить отдельные черты лица женщины, мгновенно выхватываемые взглядом, узкие четкие брови, прямой закругленный и небольшой нос, луком изогнутые губы, пока до него не дошло, что все лицо очерчено предельно точными, изящными линиями, такими определенными и четкими, как если бы их вырезали на металле или твердом дереве. Разрез глаз, линии век, очертания губ, овал лица. Нигде не дрогнула рука матери природы. И все же незнакомка не была красавицей в точном и величественном смысле этого слова, классической богиней с крупными чертами лица, подобной тем, каких выбирают для исполнения священных танцев или главных ролей в исторических фильмах. Она была совсем другая и в то же время так хороша, что вызвало в чутком художнике подобие электрического удара. Никогда еще Даярам не сталкивался со столь яркой женственностью, пламенной и смущающе желанной. Устыдившись, он овладел собой. Черная, как ночь, сари облегала фигуру, достойную стать перед лучшими изваяниями к Хаджураху.